злиться. Каждый раз смеялся и не мог остановиться. Я как-то сразу по уши влюбился, но не успел сказать. Она так любит музыку и танцы, а я любил смотреть и улыбаться. Я так хотел любви ей признаться, но не успел сказать. Не осталось оправданий, мы расстались друзьями. Просто хочу приехать и быть рядом. Да я пьяный, потерял любовь твою в дыму. Просто хочу приехать и быть рядом. Да я пьяный. Ей не нужно было много, а мне не нужно было от нее вообще ничего. Только мы вдвоем и никого другого. Целовать тебя снова и снова. Час ночи, она у подруг, голос парня в телефоне слышит. Мне от ревности срывает крышу, все в тумане, крик, она бросает телефон. Детка, это было лишним, еду в бар оттуда с твоей вышей. Я бы любил тебя до гроба, но себя теперь ненавижу. Прости за то, что все так глупо у нас вышло. Мне осталось оправданием и расстались.